Глава 11. «Один воин против целого отряда?» Мэг покачала головой. «Это не выглядит опасно». «Если бы это выглядело опасно, нам бы пришлось ловить их по всему спутнику. Пусть вступят в бой, пока остальные легионеры берут их в кольцо. А потом капкан захлопнется». «Надеюсь, хоть кто-то из повстанцев останется жив к тому времени». Александр был холоден и сосредоточен. Мэг с Максом понимали, что врагов не стоит жалеть, но то, с каким спокойствием сейчас действовал этот человек, говорило о большом опыте. «Зачем нам выжившие? Тянуть время, даря им шанс? Значит, подвергать опасности уже нас!» Слова Мэг вызвали удивление не только у Макса, но даже у Александра. Но всплывший в памяти недавний инцидент с ее похищением расставил точки над «и». У девушки, оказывается, хорошая память. Некромант усмехнулся и спокойно пояснил. «Этот штурмовой отряд откровенно слаб. Но даже крыса, загнанная в угол, порою опаснее льва. Я хочу посмотреть, так ли изменились человеческие воины за 300 лет. Быть может, удастся увидеть что-то, к чему я могу быть не готов спустя все эти годы. Смотрите!» Некромант постучал указательным пальцем по монитору. «Они нашли в себе смелость резать не только беззащитных жителей. Атака штурмовиков началась. Первая попытка повстанцев уничтожить нового врага не выглядела чем-то оригинальным. Они открыли плотный огонь из лазерных винтовок. Хотя что-то в этом оружии было не так. Лазерные заряды больше походили на бластерные. Объемнее, ярче, даже как-то злее. Понимание пришло потом. Этих людей было сложно назвать смелыми. Скорее, отбитыми наглухо. Они удалили из винтовок ограничители заряда. Теперь оружие работало на максимальной мощности, но и перегревалась за считанные минуты. Причем, судя по непрекращающейся стрельбе из раскаленных стволов, ограничители перегрева они также сняли. Но, видимо, некоторая сноровка во владении таким оружием у них была, поэтому стрельба прекратилась до момента, когда лазеры стали взрываться в руках штурмовиков. Что же до их цели? Когда волна света немного угасла, то они увидели совершенно невредимую антрацитовую стену щита на своем пути. Подобно ноксиумной броне кораблей, воин сдержал все атаки, а теперь атаковал сам. Два широких шага, и несмотря на редкие лазерные выстрелы, легионер нанес удар мечом. Штурмовик заблокировал его своей винтовкой, но столь архаичное и примитивное оружие оказалось способно не только легко разрезать винтовку, но и оставить глубокую борозду на груди повстанца. А прежде чем тот успел хоть что-то предпринять, удар щитом отправил его тело в полет, словно пушинку, на ближайших бойцов. Этот снаряд смог легко сбить с ног остальных, вызвав неразбериху у не ожидавших такого штурмовиков. Сам же легионер, не теряя времени, переместился к ближайшему повстанцу и замахнулся мечом. Штурмовик в этот момент зажал курок своего оружия и непрерывно отправлял очередь за очередью в грудь своему врагу. Даже просвистевшее у самого лица острие меча не заставило отступающего повстанца прекратить стрельбу. Вспышка синего огня и последовавший за этим громкий взрыв на мгновение ослепили штурмовиков, Легионер же отступил, прикрывшись щитом. Это перегрелось и сдетонировало оружие ведущего бой повстанца. Ему оторвало обе руки и откинуло назад. Странно, но этот инцидент не испугал остальных бойцов, а наоборот сплотил их. Суета прекратилась, и оставшийся отряд начал организованно отступать в соседний отсек. При этом от каждого из штурмовиков в сторону легионера полетели небольшие стальные шарики – противопехотные мины. Вспышку огня тот встретил, прикрываясь щитом. Но неприглядное оружие оказалось действительно опасным. Пусть и небольшие, но взрывы имели такую силу, что легионера почти впечатало в стену отсека. Это дало возможность штурмовикам свободно маневрировать. Они решили отступить и встретить врага в соседнем отсеке. По крайней мере, эти действия так выглядели. «Готовьте все оставшиеся заряды! Надо остановить этого дроида тут! Плевать на сохранность дорогого корабля! Наши жизни дороже!» — прокричал один из штурмовиков, занятый панелью управления двери. Остальные начали рыться в разгрузке, пока дверь в еще один отсек постепенно открывалась. «О, черт!» Скрежет металла сменился влажным шлепком упавшего на пол тела. Стоявший у открывшейся двери штурмовик был расчленен надвое входившим в отсек легионером. Один за другим антрацитовые рыцари стали продвигаться в небольшое помещение, занятое повстанцами. Кровь полилась рекой. Крики боли наполнили помещение. Клещи сомкнулись. «Вот и все», — Макс покачал головой. «Первый раз вижу, чтобы повстанцев так жестко раскатывали в ноль. Хотя нам повезло. Они побоялись испортить захваченную технику, поэтому изменили тактику. Обычно их мины летят в первую очередь, и только потом оставшихся в живых они добивают из винтовок. Все их оружие не предназначено для затяжных боев. Скорее, скоротечные, но мощные налеты». «Да, в этот раз все пошло сильно не так, как привыкли эти ребята. Их погубила жадность». Веселое настроение возвращалось к этому неунывающему парню. Мэг выглядела не столь радостно, но даже она держалась спокойней. «Не жадность. У них не было шансов изначально. Пусть Макс умный малый, но Мэгги явно была опытнее и проницательнее парня». «Спасибо за помощь». Александр поставил на приборную панель корабля небольшую стальную шкатулку. Приоткрыл ее. Внутри, переливаясь гранями, лежали кристаллы морфита. Точнее, и они там тоже были, среди множества разных драгоценных камней. Мужчина подтолкнул шкатулку в сторону стоявших в тишине Макса с Мэгги. «Я ценю честные сделки и сам стараюсь вести себя так же. Ядро мертвого ворона восстановлено. Вы выполнили свою часть работы». «Но он еще не взлетел? И еще...» Макс взял в руку один из крупных кристаллов, а следом камень, похожий на изумруд. Вернул все назад в шкатулку. «Тут слишком много!» «Компенсация за утерю корабля. Не спорьте. Вы свою работу завершили намного раньше и вполне могли попытаться уйти из системы. Но остались тут, со мной. Я ценю это. А эти камни, так, они даже не подразумевались как платежное средство. Просто остатки моего старого эксперимента по накоплению энергии. Так что теперь? Что дальше? В разговор вступила неожиданно серьезная Мэг. «Я довезу вас до базы или куда пожелаете», – спокойно ответил некромант. «И?» – кажется, девушка хотела услышать совсем не это. «Что будешь делать дальше, ты?» «Какие интересные вопросы! Раз они возникли, тогда задам встречный. А с какой целью вы интересуетесь?» «Неужели хотите продлить наше взаимовыгодное сотрудничество?» Некромант нагло ухмылялся. «Я была бы не против», — предельно прямо ответила девушка. Ее тяжелый вздох вызвал понимающую улыбку у Макса. «За одно задание заработать круглую сумму и увидеть, как мешают с грязью этих идиотов-повстанцев, «дорогого стоит!» «Смотрю, тот случай с похищением сильно усложнил твое отношение к этим джентльменам удачи», покачал головой Александр. «Да пошли они!» Мэг дернула плечом и отошла в дальний угол, с интересом рассматривая неработающий монитор. Было легко заметить, насколько раздражает и злит девушку даже упоминание об этих людях. Ее поведение решил объяснить Макс. «Когда рушатся ожидания и надежды, это всегда тяжело. Повстанцы в первое время были совсем не такими. Это был лучик надежды для обычных людей». Сейчас они слабо отличимы от пиратов, но раньше эта группировка действительно боролась за глаз демона и живущих в нем. Пыталась облегчить нам жизнь. А потом что-то случилось. Не знаю. Они пропали где-то на полгода. Когда же появились снова на границе глаза демона, то уже нисколько не напоминали себя прежних. Это были алчные, жестокие люди, способные убить любого ради наживы. Для местных жителей, вроде Мэг, после этого и без того тяжелая жизнь усложнилась значительно. Ну да ладно! Лучше скажи, какая работа нас ждет дальше, шеф? Шеф? Ситуация такова, что раз уж ворона оставили здесь, значит, был атакован не он один. Мне нужно найти свой флагман. И не только его. И не только корабль, повторил Александр, и впервые в голосе этого пугающего человека слышалась печаль. Но он быстро взял себя в руки. Так вот. Это вполне осуществимо. Накопители корабля должно быть истощены, но будет достаточно малейшего отклика, и я смогу его засечь. Так значит, это не шутка? Вы действительно командор! Макс выглядел так, словно он увидел популярную телезвезду или иную знаменитость. Даже Мэг перестала копаться в своих воспоминаниях и вернулась в их компанию. «Удивительно, как быстро ты перешел на «вы». Командор же вовсю веселился. «Это звание – большая редкость. Командоров очень мало. Все они служат лордам и аристократии глаза Бога». Макс и не планировал сбавлять обороты восхищения. Даже больше. Он получил поддержку в лице девушки. Получить предложение стать командором имеют шанс только самые опытные капитаны. Сейчас не каждый может позволить себе иметь хоть один корабль. А управление целым флотом выводит командоров в ранг национальной элиты. Еще немного, и Мэг в восхищении догнала бы Макса. Неожиданно Александр развернулся в сторону обзорных мониторов. «Заняли свои места!» Тон и голос. Всех словно ледяным огнем обдало. Время веселой болтовни закончилось. Но Макс и Мэг были достаточно опытными капитанами, чтобы понять, в чем было дело. Врата варп-перехода. Мониторы, которые Александр все это время держал под контролем, зафиксировали их активацию. «Извините за грубость, господа, но договорим потом. Сдается мне, что нашему другу надоело отсиживаться в соседней системе, и он вернулся поинтересоваться, почему его штурмовики не выходят на связь. Интонации и даже пластика. Командор вел себя необычно, как готовый к атаке зверь. Нужно подпустить его поближе и атаковать. Пока мы скованы породой, на стороне повстанцев маневренность и...» Макс хотел еще что-то добавить, но смех некроманта прервал его объяснение. «Прости!» Александр поднял руки, извиняясь. «Но ты должен понимать, раз это знаешь ты, то знает и враг. Но у нас нет других вариантов. Подумал бы и он!» Улыбка командора окончательно перешла в кровожадный оскал. Поднятые руки легли на панель управления. Вспыхнули мониторы. Иск-Ин начал отсчет до момента активации ускорителей. А потом резкий толчок вжал всех в спинки кресел. Подобно выпущенной стреле, мертвый ворон сорвался с поверхности спутника, и без того раздробленная порода не смогла сдержать давление его бронированных бортов. Мощный корабль вырвался и остался цел. В один момент закованная в капкан жертва стала охотником. Да так резко, что малый крейсер повстанцев даже не успел среагировать. Все, на что хватило его смекалки, это начать максимально накачивать свои щиты, отчего те стали заметны и переливались едва видимым голубым оттенком. Никаких маневров не было. Командор просто не дал на это времени. 6 вспышек пламени. 6 ярких звезд. Они устремились в сторону судна повстанцев. Средние ракеты. Простые и эффективные, как удар топора. Их детонация окутала корабль пылающим коконом. Щиты, броня. Все было уничтожено в этом аду. А кинетический удар смял и уничтожил остатки. Малый крейсер не выдержал бы и половины выпущенного в него арсенала. Ни шанса, ни возможности. Мощь, что подавляла сразу. На капитанском мостике царила тишина. То, что раньше казалось силой, на деле нельзя было и близко сравнить с реальной мощью. Варп-врата все еще функционировали, послушно принимая нового пользователя. Пока корабль входил в их синюю арку, Макс все же незаметно наклонился к уху Мэг и тихонько прошептал. «Это даже не флагман!» Вспышка варпа поглотила корабль, покидавший ставшую снова пустынной систему.